Эпилог. Полтора года спустя. Марк, проверяя мясо, томящееся на гриле, я исподтишка наблюдал за малышней. Но вовсе не из-за волнения, ведь нянек у сына и его пухлой подружки Арины хватало с лихвой, особенно бородатых нянь. Мой отец, тесть и Кутузов-старший возились с мелюзгой, чаще, чем мы с другом Артемом. Поводы, чтобы собраться в нашем загородном доме, придумывались буквально на ходу, а мы с Камилой не возражали. Но... Сегодня был особый повод, по крайней мере, для меня. Каждый день Святого Валентина для нас с женой был памятным. Именно в эту дату, 2 года назад, я понял, что буду бороться за женщину. Именно тогда, хоть и неосознанно, принял самое важное для нас решение. На том корпоративе и случился наш первый поцелуй, первые искры и первое навсегда. А еще у нас было целых 2 годовщины свадьбы, и первую дату мы не считали фиктивной, хотя праздновали только вдвоем. Нет, уже втроем. На вторую в начале августа приглашали всех друзей и родню, которой в последнее время значительно прибавилось. Мы с Камилой почти не удивились, когда ее отец представил нам свою новую жену, лишь слегка обалдели, когда выяснилось, что его далеко не юная дама сердца скоро станет мамой. В гости они приезжали вместе, и тесть усиленно готовился к отцовству, тренируясь на нашем сыне. А Денис Маркович благосклонно позволял оттачивать на себе узы обращения с детьми. Но не всегда это было легко. Услышав истошный визг, я вскинул обеспокоенный взгляд и улыбнулся. Денис выхватил у деда Андрея игрушку, которую сам же недавно отшвырнул и благополучно забыл. Но кто-то сказал, что она не должна валяться там, куда ее бросили. Отец Камилы округлил глаза и, выставив ладони, примирительно заворковал. Изучив добычу, сын протянул игрушку Арине и, улыбнувшись, крякнул что-то на своем. Мелкая сцапала подношение и, похлопав ресницами, огукнула. Этой мини-копии мамы Саши, удивительно похожей на Мэрилин Монро, не доставило никакого труда обзавестись новыми поклонниками. Но наш Дениска, несомненно, был фаворитом. Ну еще бы! Необычные глаза, как у мамы и деда Андрея, обещали превратить нашего сына в настоящего похитителя женских сердец. Пока же этот пухлопопик довольствовался армией родственников, покоренных его миловидностью. То, что к этому кудрявому и разноглазому комику вместе с няшностью прилагался непростой характер, жертвы узнавали слишком поздно. «Зачет, родной?» — подкравшись, мурлыкнула Камила и, приобняв меня за талию, втянула носом витающие в воздухе ароматы. Тут же ойкнула и, прикрыв рот рукой, уткнулась лицом мне в грудь. Я довольно усмехнулся и, чмокнув ее в макушку, проурчал в покрасневшее ушко. «Спалимся, любимая. Может, томатного сока?» «Давай», — кивнула Камила, стащив с большого блюда маленькую помидорку, отправила ее в рот. «Неужели опять пацан?» Оглянувшись на родню, плотно занятую мелюзгой, прошептал я. «Кого состряпал, того и получишь», — фыркнула жена и, выхватив из моих рук высокий бокал, начала жадно пить. Сосав все до капли, зажмурилась от удовольствия и, протяжно вздохнув, расплылась широкой улыбки. Ее беременность уже можно было вычислить по изменившимся вкусовым пристрастиям. Подойдя ближе, притянул жену к себе и, слезав с губ томатный сок, углубил в поцелуй. Камила тут же закинула руки мне на плечи и потерлась всем телом, отвлекая от всего, что... «Эй, молодежь, про мясо забыли!» — окликнул папа и, тихо рассмеявшись, выпалил. «Дениска, ну ты даешь!» Насторожившись, Камила прервала поцелуй и, переведя взгляд на зону гостиной, ахнула. Причина всеобщего переполоха заставила забыть о мясе и собраться плотным кружком вокруг своей персоны. Кряхтя и сопя, сын стоял на ножках и, балансируя, гордо оглядывал зрителей. «Сынок!» — позвал я и, присев в проеме большой арки, соединяющей 2 зоны, протянул руки. «Иди ко мне!» Дениска смерил меня снисходительным взглядом, заинтересованно посмотрел на Камилу, которая, кажется, сейчас не дышала, и, огукнув, сделал первый шаг. Даже Аришка отшвырнула измусоленную игрушку и, открыв ротик, уставилась на своего шустрого кавалера с неподдельным восхищением. Шаг, второй, распахнутые глаза, один голубой, другой зеленый, дикий восторг новых ощущений и возможностей, отразившийся на маленьком личике. И, вскинув ручки, Денис косолапо побежал ко мне и, чувствуя негласную поддержку, рухнул в протянутые руки. «А, это такое! Ребят, нет слов!» Прослезившись, выпалила сидящая в кресле Саша и, помаячив своим телефоном, подмигнула. «Между прочим, я все сняла на видео. Покажи», — потребовала Камила и, чмокнув сына в носик, упорхнула к подруге. «Зачет, сынок!» Прижав к себе Дениса, прошептала я и, подкинув его вверх, чуть не оглох от восторженного визга. «Пусти его ко мне!» — дрожащим голосом попросил отец и, сев на ковер, раскинул объятия, глядя на внука глазами, полными счастья и нежности. Теперь я его понимал. Зная свои болезни, он желал нам только счастья. Понимая, что мог не дождаться до внуков, ценил каждый момент. Борясь за жизнь, максимально оградил нас от проблем, обложив такими мощными подушками безопасности, что развали я его бизнес, ни мы с Камилой, ни наши дети, да даже внуки, никогда ни в чем не нуждались бы. Кто знает, сколько лет я гнался бы за мнимым успехом, пытаясь что-то доказать всем, кроме себя. Теперь я имел много больше, чем мог когда-то мечтать. Уютный дом, любимая женщина, потрясающий сын и, возможно, уже не один. Теперь и умереть не страшно, — пробормотал отец, тиская хохочущего внука. — Что за разговоры? Присев рядом, одернул я и, подавшись вперед, тихо уточнил. — Ты когда у врача последний раз был? Опять тебя контролировать надо? — А тебя не надо? — огрызнулся он и, кивнув на мою ногу, упрекнул. Всех тогда переполошил. — Ты тему не переводи, — заворчал я и, прицикнув языком, дополнил. — Шофер тебя сдал с потрохами. К Тамаре Ивановне ты уже трижды за последние 2 недели мотался. — Ну, мотался. Что такого? Значит, так надо было. Смутившись, отец отвел взгляд, а я охнул от осознания, зачем он зачастил к своему строгому кардиологу. — Опачки! — выдавил с усмешкой и, перехватив уставшего сына, строго добавил. — Тогда тем более перестань думать о плохом. Тебе через 2 года 2-го внука нянчить. Сказал я это довольно тихо, но все присутствующие враз прекратили болтать и перевели на меня ошеломленные взгляды. «Да ну!» — первой, как всегда, отреагировала неуемная Сашка. Стиснув Камилу, заверещала поздравления, а жена закатила глаза и покачала головой. «Мы хотели за ужином объявить», — проворчала она, встав, подошла ко мне и, приобняв, буркнула. «Не зачет, родной. Сюрприз на смарку. Ну, прости, вот такой я не идеальный». Рассмеялся я, но она лишь прицикнула языком. Не идеальный, вредный, самоуверенный, но все равно самый лучший и любимый муж, самый заботливый отец, самый зачет, родная. Люблю тебя.